Глава 6. Я распахнула дверь в комнату и с порога заявила: «Аля, ты не поверишь, что я поняла!» Подруга лежала в кровати на животе, листая журнальчик и болтая ногами. Промычала она. «Вот, смотри, у нас есть чуть более 200 озабоченных ректором ведьмочек, так?» Начала я с энтузиазмом. «Так», — подтвердила она и, перевернув страницу, снова углубилась в чтение. «Аля!» — возмутилась я. «Неприлично столь явно игнорировать говорящего с тобой!» Она подорвалась с кровати, как будто ее ужалили. Да, на такой эффект я даже не рассчитывала. Не думала, что ее столь волнуют правила приличия. «Кто ты?» Она замахнулась на меня. «Чего?» – удивилась я. Я с утра вроде была самой собой, но ощупала себя для достоверности. «Кто ты? И что ты сделала с моей подругой?» Она шлепнула меня журнальчиком и снова замахнулась. У меня буквально глаза вылезли из орбит, а брови полезли вверх. «Аля, ты чего? Своих не признаешь?» Моя подруга кривилась, как от лимона, когда в ее присутствии упоминали о приличиях. А чтобы она произносила это слово сама, я усмехнулась. «Судя по твоему словесному портрету, можно подумать, что я голая скачу по академию, горланю похабные песни на каждом углу и вообще являюсь наглядной, ходячей и дышащей акцией протеста всему культурному обществу». Аля убрала журнал и выдохнула. «Вот теперь я вижу, что это действительно ты. Твою манеру речи ни с одной другой не спутаешь». Я фыркнула. «Так чего ты там напридумывала?» – спросила она, усаживаясь на кровать. «Смотри», – продолжила я, – «у нас имеются озабоченные ведьмочки, так? А теперь представь себя на месте одной из них». «Ну», – подтолкнула она меня к дальнейшему развитию мысли. «Мы моделируем ситуацию. К тебе подходит странного вида ведьма и говорит: хочешь влюбить в себя ректора за месяц? Мы поможем. Только следуй нашим указаниям и во всем нас слушайся. Внимание! Срок предложения ограничен. Акция действует до начала зимы. Твоя реакция? Идите-ка вы лесом. Сама справлюсь. Буду я еще тут всяких слушать», — тут же ответила Аля. «Вот», — протянула я и наставительно подняла вверх указательный палец. «То-то же! Ведьмочки – вольнолюбивый народ, и слушаться они нас не будут. А уж когда в эту и без того гремучую смесь примешивается влюбленность, то все, писец!» Проанализировав ситуацию с моей группой, я пришла к выводу, что с ведьмами каши не сваришь. Они ведь не посоветовались со мной даже с одеждой, хотя я являлась их непосредственным руководителем. А уж в таком тонком деле, как завоевание ректора, они и подавно слушать никого не будут. Подруга почесала подбородок. «И что делать?» «А вот что!» Ответ у меня уже был. «Нам просто нужна в меру скромная, в меру неуверенная в себе, чуть-чуть одержимая ректором не ведьма». «Ага, а еще зрачок из глаза хмыря», — огрызнулась она. «Где мы такую возьмем?» Я плюхнулась на кровать, откинулась на руки, закинула ногу на ногу и радостно произнесла: «К счастью для нас, я сегодня как раз познакомилась с такой девушкой и даже успела подружиться». Аля пару минут тупо таращилась на меня и хлопала глазами. «Когда успела?» Наконец выдохнула она. «И кто это? Как ее зовут? С какого курса? Факультет какой? Красивая, худая и полная? Рыжая или брюнетка?» Я усмехнулась. «Адоника. Третий курс. Воздушница. Красивая, худенькая, блондинка». «Обалдеть! Девушка у воздушников!» По-моему, у Али был шок, в который пришел так, невзначай, в гости и решил остаться. улыбнулась, посмотрев на ошарашенное лицо подруги. Грела мысль, что обескуражила ее именно я. Так, пока оставлю Алю выпроваживать господина Шока из своей головы, а мне надо еще в библиотеку сходить. Надеюсь, хоть этот поход обойдется без приключений. Надеждам моим было не суждено сбыться. Неладное я почувствовала еще на походе к Святая Святых Академии. Как-то настораживали студенты, аккуратно-преаккуратно закрывающие дверь библиотеки, а затем дающие такого стрекача, что хоть сейчас их выставляй на межакадемическое соревнование студентов по бегу. Все спринтерские дистанции были бы наши, зуб даю. Я открыла дверь, вошла и замерла. Придерживаясь стеночки, медленно, не делая резких движений, ступая только на носочках, шел парень. На его лице отчетливо проступал ужас, а губы еле заметно дрожали. Мое любопытство тут же подняло голову, как страус из песка, и насторожилось. Наверное, чувствует очередное попадалово. Конечно, ему хорошо, а мне потом страдай. «Ты чего?» – тихо спросила я у студента. «Ну так, на всякий случай». Он замотал головой, дошел, наконец, до вожделенной двери и, медленно, без скрипов открыв ее, выскользнул в проем. Затем я услышала удаляющиеся быстрые шаги. Странно. А потом раздалось это. Ужасающий вопль, от которого волосы вставали дыбом, сердце обливалось кровью, а душа паковала чемоданы, приговаривая: «Невозможно работать в таких условиях!» Ноги сами понесли меня к источнику звука. Между многоярусными стеллажами с книгами метался дух и надрывно выл. У-у-у! Он рвал на себя призрачные волосы, поднимая руки, будто обращаясь к мирозданию, а потом снова принимался за первое действие. Я удивилась, что это с Самием Самичем? Сегодня вроде не годовщина его смерти, да и не полнолуние, да и не ночь. «Самий Самич!» – тихо позвала я его. Дух с безумными глазами повернулся ко мне, а потом как кинулся к моим ногам, как схватился за них. «Мирочка!» – завыл он на новой ноте, а я прочистила заложившее ухо и посмотрела на несчастного, который не унимался. «Мира! Беда какая!» «Что такое?» Наоборот, негромко спросила я. «Ирод окаянный, супостат нечистый, забрал!» В принципе, мне общее направление мыслей духа понравилось. Я бы присоединилась к потоку оскорблений, посвященных ректору. Но вот слово «забрал» меня насторожило. «Что забрал Сами Самич?» «Все забрал, Мирочка! Жизнь мою забрал! Смысл забрал!» «В смысле, как жизнь забрал?» – не поняла я. Не хотелось мне его, конечно, расстраивать, но надо было напомнить, что он уже как два столетия мертв. Такие дела. «Да не жизнь! Книги забрал!» Я озадаченно перевела взгляд на тысячи спокойно стоящих на полках книг. «Да не эти! Запрещенные! Забрал! Ограбил! Все самое ценное вынес! Что же я читать теперь буду, а?» «Еще раз, пожалуйста!» – мягко попросила я. «Коротко и по существу!» Самий Самич собрался, посмотрел на меня и сказал уже нормальным голосом. «Утром пришел ректор, попросил список книг, которые я ему предоставил. Потом потребовал список запрещенной литературы. Я отнекивался как мог, мол, что вы, отродясь, такого не было. А он как рявкнет на меня, как пригрозит, что бесом на потеху меня отдаст, если не выдам ему этот список. Ну, я и отдал. А потом он, они пришли и забрали все. На последнем слове он не выдержал и снова завыл. Ну, ректор, ну, сволочь, никакого уважения к почтенному возрасту духа. А потом принес новые книги, сказал, чтобы на учет поставил, будто мне до них теперь. Как жить-то, а, Мира, как мне жить? Он заломил руки. И до библиотеки, значится, добрался ирод окаянный. Процедила я сквозь зубы. «Добрался, добрался!» — закивал он. «И как у него хвост по пути только не отсох!» Я постаралась утешить его. «А ты не отбрасывай книги-то, новые которые. Займись делом, может, легче станет». «И то верно!» — он вздохнул. Мы медленно пошли к его столу. «А ты зачем пришла, Мирочка, а?» «Дай мне книгу по росоведению и какой-нибудь справочник для чайников по домоводству». «Ого!» Самий Самич посмотрел на меня с неприкрытым удивлением. «Это тебе справочник-то зачем? Не как замуж надумала?» Я с ужасом отмахнулась. «Что ты? Просто понимаешь?» И я объяснила ситуацию во всех ее катастрофических масштабах. «Ирод! Деспот!» – еще раз отругал ректора дух, а потом пошел за нужной мне литературой. А я с интересом рассматривала несколько огромных стопок новеньких книг. Особенно мое внимание привлекла одна с названием «Расы мира» – самый полный сборник. Я аккуратно вытащила ее из середины, не уронив при этом ни одной другой. Вот что значит «мастерство». И повертела в руках. Тут появился Самий Самич, у которого я, подняв голову, спросила. «А можно я вот эту почитаю?» «Конечно!» – кивнул он. «Тогда росоведение тебе не надо?» «Надо, надо! Все надо!» Я схватила эти источники знаний и уселась за стоящий неподалеку стол. Справочник домохозяйки я отложила и открыла оглавление сборника. Пробежавшись глазами по списку, я встретила только одну незнакомую расу, которая стояла самой первой – аморты. Так-так-так. Информация была весьма скудная. Я узнала только, что аморты – до недавнего времени изолированная раса, образуют собственное Камийское королевство. О них, кроме внешних признаков, ничего не известно. Все аморты имеют разноцветные глаза и хвост под цвет волос. Ой, да справочник! Ты мне так помог! Я столько о своем ректоре узнала, аж голова гудит от обилия знаний. Полистала для приличия учебник по росоведению, но там, ожидаемо, про амортов вообще ни слова не было. Сходила в библиотеку за знаниями, называется. Печально вздохнула, собрала книги и отправилась назад к библиотекарю. «Самий Самич, а вы что-нибудь знаете про амортов?» – спросила я с надеждой. Он посмотрел на меня задумчиво, почесал затылок, потер нос и выдал. «Я наверняка что-то знаю, только не могу вспомнить. Старость не радость». Я совсем приуныла. «Если вспомните, позовите», — сказала я и, зажав под мышкой справочник домохозяйки, отдала остальное духу. «До свидания!» «Приходи почаще, Мира, а то тут все такие пугливые, аж противно!» Я кивнула и пошла к выходу. Поход в библиотеку принес почти нулевые результаты. «Эх, что ж вы за темная лошадка, ректор!» Я сидела за столом и читала конспект по боевой магии. Противные буквы никак не желали складываться в слова, а если и складывались, то проскальзывали мимо моего сознания. Я упорно концентрировалась, зажимала уши, подолгу глядела в тетрадь, но все равно понимала из написанного мало. Нет, там не было муторно-заковыристых слов. Наоборот, они были самые обычные. Но вот картина в целое никак не складывалась. Я закрыла глаза, сделала глубокий успокоительный вздох и занялась аутотренингом. «Тише, мира, дыши» – это все твоя внутренняя установка. Ты настроила себя на то, что теория боевой магии – сложный и непонятный для тебя предмет. В этом вся проблема. Нужно избавиться от этой установки, иначе не сдашь экзамены и вылетишь из академии, как пробка из бутылки. Проникнувшись значимостью конспекта, я уже хотела читать дальше. Как Аля воскликнула. «Мира, представляешь, у герцога Кервербагирского есть младшая дочь!» Я раздраженно вздохнула. «Конечно, представляю, Аля, все люди, у которых более одной дочери, имеют младших и старших, а у герцога их три». «Да нет же, у него есть еще и четвертая дочь!» – возбужденно ответила она. «Это невозможно. Герцогу напророчили 6 детей, и уже все они родились», – поучительно сказала я, оборачиваясь к подруге. Она закивала, соглашаясь со мной. «Это, конечно, так, но журналисты выяснили, что он скрывает наличие еще одной дочери. По мнению общества, она уродлива, глуха, хамовата и жирна. Это и послужило причиной для утаивания наличия девочки». Я встала, подошла к подруге, уселась рядом с ней и заглянула в светскую хронику. Об этой девушке стало известно, когда двоюродный брат короля, герцог Кергервабирский, объявил о том, что в скором времени он собирается устроить еще один политический брак. В силу того, что все его дочери уже пристроены, а сыновья помолвлены, это событие позволило нам засомневаться в наличии у герцога лишь 6 детей. Мы провели расследование и выяснили, что 7-й ребенок герцога живет в его поместье на окраине страны. При этом девушка совсем не выходит из дома. Также, по предварительным расследованиям, мы можем сделать вывод, что ей на данный момент 18 лет, так как именно 19 лет назад герцогиня почти на 2 года удалилась из высшего общества. Я дочитала статью и прокомментировала. «Ну и дела, ей всего 18, а уже замуж». Аля усмехнулась. «Можно подумать, что ты намного ее старше. 2 года в нашем возрасте приравнивается к 30, наставительно сказала я. «Нет, ты представляешь, политический брак. Бедняжка». Подруга скептически хмыкнула. «Да с такими характеристиками был бы хоть бы какой-нибудь». «Вот именно», — поддержала я ее. «Жирная уродина, невоспитанная хамка и затворница. Бедный, бедный жених, за что его так?» Мы рассмеялись. «Да ну тебе, я думала, она девушке сочувствует». «Еще чего», — оставила я за собой последнее слово. Вернувшись на свое место к ненавистному конспекту по боевой магии, я вдруг вспомнила утро и, снова повернувшись к Кале, спросила. «Кстати, ты не знаешь, чего сегодня все в холле толпились?» Она подняла на меня глаза от газеты и ответила. «Конечно, знаю я, как нормальная среднестатистическая ведьмочка. Всегда в курсе событий». «Не прибедняйся», — отмахнулась я. «И чего там было?» «Да новые преподаватели приезжали. Вот и все. Вот все и захотели их увидеть», — усмехнулась подруга. У меня глаза полезли на лоб. «Преподаватели? А по каким дисциплинам?» – спросила я с ужасом. Она пожала плечами и вернулась к чтению газетенки. Я же, ошарашенная, смотрела в конспект, а видела там... «Внимание, внимание! Станция Попадалова! Мало нам ректора, так еще и новые преподаватели!» «Да...» Наконец, собравшись с силами, я снова стала читать теорию. И, о чудо! Понимала почти все. Минут через 20 я закрыла тетрадку и потянулась за справочником. Открыла оглавление, нашла раздел «Стирка» и принялась изучать. Все намного сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. «Аля, нам нужно будет найти веревки, порошок и...» Я заглянула в книгу. «Вот, прищепки!» Она удивленно на меня посмотрела. «Зачем?» «Затем, дорогая моя, что одежду стирать нам как-то нужно, или ты будешь в грязной ходить?» – спросила я. «Только учти, если от тебя будет вонять, на радиус 2 метра ко мне не приближайся. Я тебя, конечно, люблю, но не до такой степени». Она кинула в меня подушкой. «Тогда твоя любовь ко мне плоская, как тарелка, раз ты не хочешь дышать моим естественным запахом». Я скривилась. «Просто ненавижу разные посторонние ароматы. И ты это знаешь!» Она кивнула. «Ладно уж, только есть проблема. С территории Академии в будни нам выходить нельзя». Я потерла лоб. «Ну, спросим сначала у коменданши. Кстати, спрашивать нужно прямо сейчас, потому что уже вечереет и нужно готовиться ко сну». Аля кивнула и пошла к двери, но тут же остановилась и спросила. «Как ты говоришь, как это, прощетка?» Я засмеялась, посмотрела в справочник и ответила: «Нет, прищепка!» Она кивнула и удалилась. Я сладко потянулась, а потом совершенно случайно бросила взгляд в угол, в котором стояла моя метла. На полу под ней я увидела разорванные на мелкие кусочки лоскутки. И все бы ничего, только мне показалось, что на одной из тряпочек была часть розового слоника. К слову, на моей пижаме был такой же рисунок. Я подорвалась с места, схватила лоскуток и стала его пристально рассматривать. Так и есть. Это когда-то была моя пижама. У меня задергался глаз. «Митюха!» – завопила я. «Это что такое? Ты зачем мою пижамку разорвала?» Метла в ответ на мои крики поникла и всем своим деревянным видом изображала раскаяние. «Ну, ты!» Я не закончила. Встала, кинула лоскуток назад в общую кучу и пошла к столу. Там положила голову на стол и простонала. «Нет от тебя никаких доходов! Расходы одни!» Метла подлетела и стала тереться древком о мою руку, как просящая ласки кошка. «Ну что с нее взять?» Погладила. Тут раздался робкий стук в дверь. Я подняла голову и с удивлением посмотрела на нее. «Кто это тут такой вежливый? У нас обычно дверь нараспашку. Претензии с порога. А тут...» «Медь, открой, а!» — попросила я. Митюша, чувствуя свою вину, не стала спорить и покорно полетела открывать. А на порог робко ступила Адоника. «Привет!» — тихо проговорила она. «Опа! Привет!» — радостно заулыбалась я. «Ну, чего застыла, как неродная? Проходи, садись!» И я махнула на свою кровать. Она повиновалась, а я цепким взглядом оценивала ее с ног до головы. Нет, девочка все-таки то, что надо. Итак, я повернулась к ней. Как первый учебный день? Она скромно улыбнулась. Спасибо, хорошо, парни такими добрыми оказались. А какая группа? Тут же поинтересовалась я. 28-я. Она опустила глаза и поковыряла пальчиком коленку. Мои мальчики! О, вот и замечательно! Они как раз помогут ее самооценку поднять. Только надо теперь, чтобы она согласилась на нашу авантюру. Минус был только в том, что если у нас ничего не получится, девочка сильно расстроится. Такие, как она, вообще из-за неудач сильно переживают. «Да, там пацаны прикольные», — согласилась я. «Они мне в прошлом году очень помогли. Да и сейчас мы с ними всегда прекрасно общаемся». «А как помогли?» — заинтересовалась она, глядя на меня голубыми глазами. Я улыбнулась. «Да я пришла, вот прям как ты, вся такая неуверенная, робкая, а они во мне буквально новую личность нашли». Тут я, конечно, слукавила. На этот изнеженный цветок я никогда не была похожа, хоть мама и старалась вырастить из меня нечто подобное всеми правдами и неправдами. Парни мне действительно помогли освоиться, но они не раскрыли во мне новые качества. «Ты была такая, как я!» – поразилась Адоника. Я закивала. «Да, и вот что из меня вышло!» – показала на себя. «Хотела бы и я быть такой, как ты!» – вздохнула она и снова опустила глаза. «Боги, я и не думала, что все будет так просто!» Рыбка попалась на крючок. «Давай я тебе помогу!» Тут же предложила. «Как?» – спросила она меня с надеждой. Я махнула рукой. «Просто под моим руководством ты превратишься в уверенную молодую леди, которая знает себе цену и умеет держаться на публике». «Правда?» – она смотрела на меня такими преданными глазами, что я аж на стуле заерзала. «Да», – кивнула я, – «только ты мне должна будешь помочь в ответ». Она хлопнула глазами и удивленно спросила. «Но как?» Я понизила голос. «Тайны хранить умеешь?» Она кивнула и чуть подалась вперед. «Ага, я так и думала. Знаю я натуру таких девушек. Вроде милые, скромные и боязливые. А на самом деле... Понимаешь, какое дело? Ты же знаешь, что в этом году у нас сменился ректор. Так вот, нам он совсем не нравится». «Как же он может не нравиться? Доринер такой замечательный!» – вздохнула она. «Подождите, я что-то пропустила? Доринер? Они что, уже в настолько близких отношениях, что друг друга по имени называют?» Внутри что-то шевельнулось. «Вы знакомы?» – удивленно спросила я. «Конечно!» — кивнула она. — Ведь это благодаря нему я оказалась здесь. Меня из прошлой академии выгнали, так как я девушка, и они больше не могли смотреть на такое вопиющее безобразие на моем лице. А я сирота, дома у меня нет, и поэтому я оказалась на улице. А Доринер меня случайно встретил, отогрел и сюда определил. Я чуть зубами не скрипнула. Вряд ли она, питая к нему такую благодарность, будет его подставлять. И вообще, интересно, каким образом он ее отогревал? В своей постели? Так тихо, Мира. Чего ты вообще завелась? Ну, затащил он ее в свою постель. Тебе же лучше. Осталось только подгадать время, когда он снова ее туда затащит, и вызвать полицию нравов. И вообще, как я себе говорила... Ректор и постельная плоскость для меня вещи несовместимые. «Ну да, да, он, конечно, замечательный», — согласилась я. «Только ему же здесь совсем не место. Мы, ведьмочки, все нервы ему истрепим. Он посидеет раньше времени». Она посмотрела на меня. «Да ты что? Зачем?» «Просто понимаешь, мы, Народ вольнолюбивый, а он столько ограничений нам поставил, что невольно мы их когда-нибудь нарушим. А ректор же такой чувствительный, все принимает так близко к сердцу. «И что же тогда делать?» – спросила она. «Нужно его отсюда убрать», – просто сказала я, глядя ей в глаза. Она вздрогнула. «Как убрать?» «Очень просто. Ты, Адочка, просто влюбишь его в себя», – почти пропела я. «Я?» «Ты?» – подтвердила я. «Тебе же он нравится, правда?» Она неуверенно кивнула. «Но я не знаю, это было бы подло с моей стороны». «Да нет же, он тебе потом только спасибо скажет, что от нас избавился. Ты его скомпрометируешь, он и на тебе женится, и вы будете жить долго и счастливо. Конец». Она задумалась. Снова поковыряла коленку. «Ты думаешь, что все так и будет?» Тут я решила быть честной. «Нет, 100% гарантию я тебе не дам. Но тут уж сама решай, стоит ли игра свеч». Она снова задумалась, а потом решительно сказала. «Я тебе помогу». При этом ее глаза алчно блеснули. «Ой, не ошиблась ли я в этой девочке? Как бы мне потом это боком не вышло». Тут открылась дверь, и появилась Аля с двумя какими-то коробочками и веревкой в руках. Аля вздрогнула, а подруга удивленно посмотрела на мою гостью. Потом широко улыбнулась и прошептала. «Мира, это кто?» Я улыбнулась. «Аля, знакомься, это Адоника, та чудная девочка, про которую я тебе рассказывала. Ада, это Аля, моя подруга и соседка по комнате». Воздушница вскочила с кровати и сказала: «Очень приятно. Ну, я пойду». «Куда пойдешь?» – удивилась ведьмочка. «А чай?» Адоника бросила на меня взгляд, и я ободрительно улыбнулась. И сказала: «Действительно, Ада, останься». Девушке ничего не оставалось делать, как вернуться на место. А меня все еще не покидало плохое предчувствие. Ой, не так проста эта девочка. Не так проста. Адоника ушла буквально несколько минут назад, и сейчас мы с Алей сидели и смотрели друг на друга. «Думаешь, получится?» – неуверенно спросила она. Я закрыла лицо руками и упала на кровать. «Честно? Не знаю, радость моя. У меня столько сомнений на ее счет, но это меньшее из двух зол. Над ней у меня пока хотя бы есть иллюзия контроля, а с ведьмами был бы полный провал изначально. А не зря ли мы это все затеяли, а, Мир?» Мне хотелось захныкать. Я люблю руководить, очень люблю. Но вот когда меня об этом спрашивают, мне тут же хочется сделать 100 шагов назад и забиться в норку. Сколько лет искореняю в себе эту черту характера, а она все прорастает и прорастает, как на удобрениях. Но перед людьми непозволительно показывать слабость. Эту истину мне вбила в голову бабушка, когда я однажды подговорила ребят, и мы все вместе полезли в заброшенный домик. Там мы провалились под пол и целый день ждали, когда нас найдут, потому что выбраться были не в состоянии. Когда же нас обнаружили, то я ревела громче всех. Бабушка тогда мне ничего не сказала, только лишь: «Идем домой». А там она меня так отпорола, что я сидеть потом 3 дня не могла. И наказывала она меня не за авантюру, а за то, что я проявила слабость и вела себя непозволительно для лидера. А ведь тогда я была именно им. Слабохарактерные мальчишки ни за что бы не решились на это, если бы не я. Мало того, что я разревелась, так стала обвинять во всем других. Конечно, мне было тогда всего 8. Может, я и не осознавала, что такое ответственность. Но после этого случая и последовавшего за ним наказания, определение данного понятия засело в моей голове на века. И сейчас вместо того, чтобы вывалить на Алю ворох моих переживаний, я села, смело улыбнулась и начала вдохновенную речь. Конечно, я уверена, что за глупый вопрос. Мы боремся за правое дело. Разве нам нужен подобный тоталитарный режим в Академии? Нет. Нам нужна тираническая сволочь? Нет. Это я тебе еще не рассказывала, что он в библиотеке учудил. А если не получится? Подруга подняла на меня грустные глаза. Да, у нее, похоже, такой клевой и боевой бабушки не было. Не получится и не получится. Что он нам сделает? Главное, отлично учиться. И можно еще в какой-нибудь кружок записаться или на соревнования, чтобы он даже и не искал повода нас вытурить отсюда. Но в крайнем случае, если и вытурит, невелика потеря. Да таких талантливых ведьмочек, как мы с тобой, с руками-ногами оторвут, еще и подерутся за нас. Так что подотри сопли, ты ведь ведьма, а не размазня. Аля улыбнулась. Вот умеешь ты поднять боевой дух. Не думала оратором или спикером заделаться. Она подмигнула мне. Я покачала головой. Нет уж, спасибо. Аля вдруг встала, подошла ко мне, обняла и сказала. Знаешь, Мира, ты лучшая. Мне так повезло, что ты моя подруга. Я обняла ее в ответ, однако не смогла не съязвить. А ты откуда знаешь? Может, я в дружбе с тобой преследую определенные цели? Вон, как с Адой. Она отстранилась и выставила перед моим лицом кулак. Видишь вот это? Я улыбнулась. Угу. Так вот, это встретиться с твоим симпатичным личиком в очень жарком поцелуе, если дела обстоят так, как ты говоришь. С шутливой угрозой сказала она. Я подняла руки. Все, боюсь, и сдаюсь на милость победителя. То-то же. Довольно хмыкнула она. Я посмотрела на принесенные Алей предметы, которые, забытые, лежали на кровати. Аля, кстати, что ты добыла у комендантши? Она тоже посмотрела на вещи, а потом стукнула себя по лбу. Точно! Она взяла первую коробочку. Вот это порошок. Взяла другую. Здесь прищепки. Потом она указала на веревку. А это для сушки чистой одежды. Я кивнула. Радость моя, пристроишь как-нибудь эту веревку? Мне письмо бабушке надо написать. Не вопрос, согласилась она и с решительным видом направилась в ванную комнату. Надеюсь, комната устоит. Я переместилась за стол, взяла ручку, листок и стала сочинять. Здравствуй, моя дорогая бабушка. Ты не представляешь, как я скучаю. Хочу бросить эту академию и уехать к тебе в лес. Нам так хорошо жилось вместе. Но, как ты понимаешь, обстоятельства велят мне оставаться здесь. Хотя, если не лукавить душой, признаюсь, мне здесь очень нравится. Воздушники и Аля делают мое пребывание в этом месте незабываемым. Я перечитала и скомкала листок. Нет, такой возвышенный слог бабушка не оценит. Подумает, что я с мамой переобщалась. Взяла чистый лист и стала писать заново. Привет, ба! Я обойдусь без продиктованной правилам этикета, тонны любезностей и перейду сразу к сути дела. В этом году у нас сменился ректор, который, по-моему, является одним из всадников апокалипсиса, не иначе. Он запретил все, что только можно было запретить. Я не буду перечислять тебе этот длиннючий список запретов. Просто поверь мне на слово. Ты же понимаешь, что я, как истинная внучка своей бабушки, не могла оставить это просто так. Я решила бороться. Однако возникла проблема. Ректор Аморт. Я же к своему величайшему стыду совершенно ничего не знаю об этой расе. А ты сама говорила, что начинать сражение можно только тогда, когда имеешь хотя бы минимум информации. У меня же ее нет совсем. Поэтому, моя дорогая бабушка, не могла бы ты мне написать все, что знаешь о них? А я уверена, что не знать ты не можешь. Ты моя последняя надежда, любящая тебя Ари. Я перечитала письмо, кивнула и положила его в конверт. Завтра отправлю. «Готово!» – услышала я голос Али. Я пошла посмотреть, чего она там натворила. Между дверным проемом и перекладиной душа была натянута веревка. Я с любопытством оглядела эту конструкцию и сказала: «Ну, пока сойдет. До лучших времен, так сказать». Подруга надулась. «В смысле сойдет? Это же гениальнейшее решение современности!» Я рассмеялась. «Хорошо, хорошо, только не обижайся!» Тут же пошла я на попятную. «Ты у меня умница!» «Вот!» – проворчала она. «Я в душ первая!» – тут же забила я. Аля закатила глаза и вышла. А мне тоже пришлось выйти. Нужно было взять полотенце и пижамку. И, эх, сразу вспомнилась моя потеря. Пижама со слоником была со мной на протяжении 5 лет. А тут такая нелепая кончина. «Вечная память!» – прозвучала в моей голове. Я шмыгнула носом, вытерла несуществующую слезинку и, посчитав, что дань уважения бывшему предмету гардероба отдана, побежала смотреть, что у меня там осталось. Была у меня проблема. Я не могла спать в нижнем белье. Просто не могла, и все. Мне обязательно нужна была ночнушка. И вот сейчас я стояла перед шкафом и с удовольствием отмечала, что у меня было еще 2 комплекта пижам, 2 ночных рубашки и даже 1 пеньюар. Так что мне есть в чем спать. Взяла первый попавшийся комплект и пошла мыться. Уже в душе я вспомнила свою первую пробную версию письма к бабушке и задумалась. Неужели я действительно так хочу отсюда уехать? Да нет, мне все нравится, если бы только не ректор.